на самом деле. Старший помощник прокурора СССР, лучший сыщик империи и автор захватывающих детективов Лев Романович Шейнин, первое следствие по делу Уманской-Шахурина провел бесшумно и быстро. Детей сожгли, Уманские вылетели в Мексику, директор школы Леонова, учителя и несколько одноклассников дали показания о плохом воспитании и подростковой любви. Дело закрыли, пепел Шахурина зарыли на Новодевичьем, несгораемые останки Нины на полтора года легли в керамической посуде на выдаче праха Донского крематория. Седьмой класс 175-й школы выехал на воспитательные сельскохозяйственные работы в совхоз поля орошения в Люблино. Собирали овощи и клубнику, пололи свеклу. В город отпускали на выходные, помыться. Школьники не выполнили план, но их не ругали, и даже выдали по 40 килограммов овощей. Потом произошло неустановленное что-то, и 8 мальчиков арестовали, всех, кроме младшего, в один день. Живые из них до сих пор спорят, в субботу или воскресенье. Вано исчез с дачи. Семья обзванивала морги больницы, сбила машина, а где тогда велосипед? Милиция прочесывала овраги, а может, утонул? Нет, все-таки сбила машина. Пока на дачу не позвонил сам глава семейства незнакомым голосом. Не надо волноваться. Вано арестован. Хмельницкого по телефону вызвала Галька Лазовская. Пошли на американский фильм «Сестра его дворецкого». Я смотрел, но за компанию с тобой схожу. Тогда встречаемся у главного входа в ударник. Артемчик подошел к главному входу, близко к тротуару проехала М-ка, и больше Хмельницкого никто не видел. Вдова хирурга Бакулева, немного мы разминулись с ней, месяц как умерла, записала в памятный листок. 9 мальчиков арестовали на улицах города, ничего не сообщив родителям. Среди них оказался и наш сын Петя. Не 9, сколько точно не знал никто. Петя собирался в ванную, но подошел к телефону, бабушка подозвала. «Выходи, надо поговорить». Хулиганье какое-то. Он бросил трубку. «Опять звонок. Из дома управления. Срочно зайдите, пожалуйста. Надо проверить счета». Петю, только вышел из подъезда, подхватили умелые руки, и легковушка-колесница лихо тронулась с места, показав разворотом через 2 полосы оживленного движения свою принадлежность силе. Он осмелился лишь на одно — сообщить родителям, и на первом допросе потерял сознание. Бакулев метался, надеясь все же, утопление в реке хирург боялся больше, чем ареста и ухода следом на дно всей семьи, и позвонил начальнику санупра Кремля, отцу той самой красавицы и души класса. Мы ее взяли потом в приемном отделении 67-й горбольницы, уже выцветшим никем, и слушали про старину, закрытый каток на Петровке, женихи качали над папиной дачей самолетными крылами. Бакулев бормотал через телефонный провод, пропал сын, просто бесследно, а я рано утром оперирую генерала НКВД, и теперь не знаю как, руки буквально трясутся, смогу ли, там случай довольно тяжелый, угроза жизни, боюсь, не смогу. Доктор давал им срок до утра, пытаясь играть теми, кто не проигрывает. В 6 утра наш санупор позвонил, ты же хотел. Все в порядке, твой сын арестован, спокойно иди, оперируй. Леонид Реденс, по родственным связям бесспорно приходившийся императору племянником в майке, рубашке, бриджах и сандалиях на босу ногу, отправился в гости на новую квартиру Васи Сталина, 9-й подъезд, 5-й этаж, глянуть, как идет ремонт. Двоюродный брат лежал пластом, превозмогая фронтовую рану, подорвался реактивным снарядом, занимаясь глушением рыбы. У подъезда Реденс заметил машину, и какой-то ласковый некто заговорил, и говорил, журчал. «А ну-ка, подойди сюда, да поближе. Не бойся ты, садись в машину, садись, садись, ты с нами поедешь». Он, этот дружелюбный, липкий некто, говорил и дальше, по дороге, и замолчал только тогда, когда с императорского племянника сняли ремень, вытащили шнурки, забрали отпечатки пальцев, и игрушечно полыхнула фотографическая вспышка, впечатав Реденса в лубянские соты. Обезумевшая мать Анна Сергеевна звонила повсюду «Ищите сына!» и смолкла, услышав ответ «Он у нас!». Через две недели после этого Серго Микоян околачивался за воротами дачи, шестиклассник в коротких штанах и рубашке с коротким рукавом. Подкатила черная «М-ка», вышел знакомый чекист, играли вместе в домино и учил стрелять из пистолета в тире. «Слушай, давай доскочим до Москвы, привезем твоего брата». «И поехали». Серго первый раз в жизни увидел, как распахиваются ворота Лубянки, закрытые всегда. Матери арестованных собирались поближе к вершине, у Ашхен Лазаревны. Та отводила доверенных в спальню и шептала. «Один погиб под Сталинградом, двое воюют, и двое сидят». И, напрасно надеясь, что никто не знает и не читает потом стенограмм, бегала тайком в Новодевичий монастырь для гаданий на картах и занятий спиритизмом у бывшего придворного поэта Садовского и его сожительницы, бывшей фрейлины императрицы. Анастас Микоян занес ногу над бездной и спросил. «Берия разберется», — равнодушно ответил император, и больше разговора на этом свете быть не могло. За что их могли арестовать? Почему только мальчиков? Братья Микояны не учились с Ниной Уманской. Почему они? Почему через полгода отпустили, но сослали? Почему ни один из них никогда никому не сказал ни слова о своем аресте? Важные вопросы, нужные ответы, и тем не менее, их арестовали только через полтора месяца. Я не заметил, вырвалось вслух, пассажиры маршрутного такси обернулись. Между первым и вторым делом что-то случилось. Кто-то не поверил, что Нину убил Шахурин. И все-таки, если убрать семь фамилий, с дочерью ловкача Кости могли, должны, подружиться именно они, братья, а не Шахурин. Чтобы побыстрее вынырнуть, Уманский не внял Оренбургу и пожертвовал дочь в 175-ю школу, зацепить Светлану Сталину, но надежды мало, выпускной класс, Светлану Молотову, одноклассница и лучшая подруга, и Микоянов, вот кого Костя ловил на живца. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Но вскоре Нину там приняли. Костя с упоением рассказывал, как сыновья Микояна на мотоциклах чуть ли не с пулеметами провожали ее на дачу Молотова. С дочерью наркома она подружилась. Впрочем, дружба оказалась типично кремлевской, иногда ее вдруг не приглашали. К нам с братом в студенчестве прикрепили домработницу Дусю. В прошлом она работала у Микоянов, а в будущем стала младшим лейтенантом КГБ. Как-то мы с Мишей попросили нас разбудить. Она постучалась утром в комнату и разбудила. Я сказала спасибо, Дуся вдруг расплакалась. Оказалось, когда она будила Микоянов, в нее бросали сапогом. Стол она поначалу накрывала чуть ли не газетой. «Дуся, ну как же вы раньше работали? Там что, ничего не стелили?» Она ответила: «Да что вы, Танечка!» «В субботу улетаю в Англию», — это вошла секретарша. Она не захватила блокнот и села без приглашения напротив. После напрасного ожидания добавила: «Литвинова живет в Брайтоне, это морской курорт на южном побережье, множество развлечений на пирсе». «Что вам не ясно?» «Все ясно», — она равнодушно перечислила: «готовиться к беседе, писать каждый вечер отчеты, выходить на связь, большой каменный мост, обстоятельства гибели подростков, личность Уманского, главные цели Анастасии Петрова. Вы ее любите?» Я натужно засмеялся и хмыкнул, так и не решив, что сказать. «Может быть, узнаете себя в Шахурине?» «Ну нет, сумасшедший семиклассник, полиглот». Забрел Боря, вздохнул и опустился на пол, привалившись к стене. «Ох-хо-хо-хо-хо, агент вылетает в Великобританию. Список вопросов при ней, прикрытие разработано, диктофон, валюта, маршруты отхода». Он дернулся что-то у меня спросить, но передумал. «Девушка, до свидания». Не уходит. И он страдальчески понурился. «Как жизнь, Боря?» «Да хорошо моя жизнь, но тяжело. Что-то мешает жить». «А вот что?» «Одна надежда на Божий промысел». Он вытащил из урны под моим столом журнал и посмотрел на обложку. Пожилая блондинка с металлической коронкой на переднем зубе пытается засунуть в рот два члена бутербродом и горестно покачал головой. «А, так это мистическое издание, выпускается с ритуальными целями. Если хочешь знать, для меня каждый киоск, торгующий такими журналами, это фашистский дзот, только еще страшней, потому что его нельзя подавить. А? Что ты так многозначительно скрываешь свою реакцию?» Он уходил, грозя секретарше. «Не слушай его, ни слова, заткни уши, поняла?» Облака, пыльный ветер, необъяснимый ветер весны. Желтые цветы протыкают сгнившую траву на откосах дорог, течение автомобилей, однообразное кипение птичьих голосов. «От вас все зависит, девушка». Я расчистил сцену, добавил света и замер в некотором отдалении от нее, мешали руки. Секретарша сидела, подавшись вперед, как ветеран настольных работ, не поднимая глаз. Так ждут у кабинета врача, имея основания опасаться. Куйбышев. Начало войны. В Куйбышев эвакуированы наркоматы, центральные учреждения, заводы, госпитали, театры. На улицах много коллег. Из магазинов пропали продукты, в изобилии только кофе, но работают рынки. Все наши герои пересекаются вдруг в этой географической точке в течение 3 недель, с 16 октября по 9 ноября. Шахурин прилетает в 20-х числах вместе с Молотовым и Микояном. Их сопровождает эскорт истребителей. Молотов весь полет молча читает Чехова. Старший Шахурин сутками на авиазаводах. Софья Мироновна занята светской жизнью на даче с эвакуированными аристократками. Володя и 8 интересующих нас мальчиков учатся. 175-ю школу разместили отдельно, не подмешивая к местным. Литвинов поселяется в остатке купеческих времен, гранд-отеле, где квартирует Большой театр. Председатель комитета по делам искусств Храпченко подкармливает балерин, и вокруг его апартаментов складываются сладостные истории. Поверили? Нет, на самом деле Литвинов жил на улице Фрунзе, углом выходящей к памятнику Чапаеву, в 5 минутах ходьбы от городского сада. В его комнатах нет ничего, кроме стола, шкафа и кровати с продавленными пружинами. В Куйбышев приезжает Петрова, красивая вдова с пожилой матерью, 2 детьми, гувернанткой и няней. Я думаю, в действительности Петрова приехала одна, и больше верю тем, кто утверждает, что с Литвиновым они жили в одной квартире прямо над квартирой Р.О.В.А. Композитор заканчивает 7-ю симфонию, его вывезли из блокадного Ленинграда, разрешив взять с собой только 8 килограмм багажа, а вывезти мать и сестру обещали, но не смогли. Что Р.О.В. делает в истории Большого Каменного моста, пока неизвестно.